В любом случае, вернемся к тому, о чем мы говорили, юный Мидория. Мальчик моргнул, его глаза загорелись пониманием. О, точно, проценты. Потише, ладно, сказал Йиги, приложив палец к губам, свободной рукой указывая на Паркера. Извините, сказал юный герой, чуть не выпрыгнув из кровати. Это не, в общем, я собирался сказать, что я думаю, это было около 50%. Я полагаю, что сейчас ты способен полностью контролировать только 5%. Только 5, но, ша-ша-ша, Йиги и Чиё требовали тишины. Взгляд учителя метнулся к отдыхающему Паркеру, и Мидория тут же покраснел от стыда. Вы действительно думаете, что я могу справиться только с 5%? Ну, сказал Йиги, чувствуя, как капелька пота стекает по его шее, я так предполагаю. По правде говоря, у меня не было таких проблем, когда я получил один за всех, Йиги изобразил растерянный вид под взглядом Мидории. Не то чтобы ты не проделал потрясающую работу, ты идешь плюс ультра во всем, и я не могу быть более гордым. Унылый взгляд Мидории исчез, но только потому, что на смену ему медленно пришел вопросительный взгляд. Тогда, что мне делать? Чиё прекратила то, что делала, и бросила на Йиги уничтожающий взгляд. Ты просто сосредоточься на восстановлении, пробормотал Йиги. Как только ты встанешь на ноги, я окажу тебе всю необходимую помощь и дам все время, которое ты заслуживаешь. Глаза юного Мидории практически наполнились слезами. Боже, этот ребенок и его слезные потоки. Не начинай плакать, это плохо для тебя. Мидория шмыгнул носом, вытирая слезы, и решительно кивнул. Пэ, простите, и перестань извиняться, упрекнул Йиги, но не смог сдержать улыбку. Просто поправляйся, ты не можешь быть героем, не отдохнув, не так ли? Мидория снова кивнул, на этот раз в его юных глазах вместо слез сияла решимость. Боже, преемник Йиги был таким обычным, но он был хорошим парнем, просто старался изо всех сил, и Йиги был искренним. Он не был наной, но это было достойное начало. Переизбыток беспокойства и немалая доля гордости, когда он смотрит на своего ученика. Воистину, именно так должно ощущаться преподавание. Наконец-то, хорошая идея исходит из твоего рта. Йиги действительно хотелось умереть. Чиё, тебе обязательно было портить этот момент на следующий день. Спасибо вам всем, что пришли. Я знаю, что у вас есть вопросы, и как директору, а я обещаю ответить на каждый из них. И после этой единственной фразы будто открылись шлюзы. Десятки репортеров лезли вперед, чтобы задать вопрос. Каждый из них, без сомнения, хотел отгрызть кусочек того, что уже было объявлено историей года, и все это здесь, в аудитории УА, в пределах УА, если быть до конца честным, это было самое большое публичное пятно на репутации с тех пор, как его назначили директором. Несколько событий были близки к такому, но ни одно из них не стало таким громким. Несмотря на предоставленное ему место, всемогущего не было в УА. При слишком большом количестве свидетелей даже человек с его харизмой не сможет отрицать такой промах. И даже если бы он мог, дни, когда он мог противостоять напору, таяли. Низу сохранял совершенно нейтральное выражение лица, даже когда его глаза метались между разными репортерами. Он узнал большинство из них, так или иначе, лучших в своих областях. Все, кого он не узнал, были сзади, новички и молодые, готовые наблюдать за мастерами. Рядом с ним Влад напрягся. Айзава присоединился бы к ним, но он все еще был в больнице с Паркером, а всемогущий участвовал в отдельном интервью в соответствии с их планом. Остальная часть преподавательского состава была сосредоточена на своей работе. Низу и Влад понимали, какое испытание им предстоит. Низу позволил себе слегка кивнуть, а Влад глубоко вздохнул и наугад указал на репортера в середине. Репортер был молодым человеком, от напряжения на его лице появились морщины. Тем не менее, он сосредоточился на директоре мыши. Глава 12.7. В комнате воцарилась тишина, если не считать щелчков камеры перелистывания страниц. Многие из них достали свои диктофоны и телефоны. Киригая Исикадзу, трибуна Хасу. Директор Низу, УА гордится собой как альма-матер, предоставляя студентам лучшие учебные заведения, чтобы стать следующим поколением героев. И все же, несмотря на впечатляющий послужной список вашей школы, как злодеям удалось проникнуть в кампус, учитывая многочисленные меры безопасности, установленные по всей Академии УА. Низу прочистил горло и наклонился к микрофону. Злодеи обладали несколькими причудами, и они эффективно сработали, чтобы обойти нашу систему безопасности. Я уже подписал распоряжение о ремонте школьной территории и дополнении функций безопасности, чтобы предотвратить любые дальнейшие посягательства. Глаза Киригай сузились. Как бы то ни было, как бы нам не хотелось поверить вам на слово, злодеи, как вы сказали, один раз уже обошли вашу безопасность. Несмотря на эти новые дополнения, как вы можете быть так уверены, что их будет достаточно для защиты учащихся вашей школы? Потому что теперь мы знаем, с чем имеем дело, ответил Низу. Лицо мыши было совершенно нейтральным, несмотря на напряженную эмоциональную схватку. Благодаря усилиям наших товарищей-героев мы выяснили имя и способности большинства так называемых членов Лиги Злодеев. Следующий вопрос. Глаза репортера сузились еще больше, но она села, позволив подняться дюжине других рук. Низу указал лапой на другого репортера, женщину, которую он узнал, поскольку она освещала нападение с первого дня. «Профессор, вы сказали, что именно благодаря усилиям ваших товарищей-героев вам удалось разоблачить Лигу Злодеев, верно?» Влад крепко держал Низу за локоть, и тому пришлось бороться, чтобы сохранить нейтральное выражение лица. «Да», — сказал. Уголки рта репортера приподнялись. «Вы так сказали, но, согласно полицейским отчетам, большая часть информации исходит из показаний студентов, а не героев, верно?» Влад поморщился, он знал, что сейчас произойдет. Он бросил на Низу умоляющий взгляд, не сомневаясь в его ответе. «Да, ну, учитывая обилие информации, факт остается фактом. Отчеты были получены в результате реальной конфронтации со злодеями. Студенты, которые еще не закончили ни одного месяца в ваших залах, были вынуждены выстоять против злодеев. Более того, в списке студентов было два имени, которые постоянно повторялись. Изуку Мидория и Питер Паркер». Низу остановил вздох, сорвавшийся с его губ. Он мог только сидеть и слышать, как ужас охватил некоторых из присутствующих здесь репортеров. Он ждал этого вопроса, хотя, честно говоря, не ожидал, что его зададут так скоро. Низу догадывался, что репортеры уделили пристальное внимание мельнице сплетен среди студентов в социальных сетях. Кто-то с геройского факультета, должно быть, случайно проговорился. Допрос всех пойманных злодеев был еще одним вариантом, но для этой утечки было слишком рано, и он доверял Фукуде, который всегда держал такие вещи под строгим контролем. «Мы не отрицаем, что студенты пострадали в результате нападения», — вмешался Влад, беря микрофон. «И как вы заметили, это правда, что у студентов было мало времени на подготовку. Тогда почему Всемогущий не присутствовал, чтобы спасти студентов?» Репортер нахмурился, пытаясь подражать учителю класса 1 в мужественности. Седовласый учитель прищурил глаза, но ничего не сказал. Низу опять взял микрофон. «Прости меня, Ташинари, но это должно быть сделано. Просто, студенты не были их целью», — объяснил Низу. «Как вы, без сомнения, читали, главной целью Лиги Злодеев было уничтожение Всемогущего. Остальное является просто средством для достижения этой цели. Но Всемогущего не было до конца атаки», — отметил репортер, — «потому что он занимался преступлениями в других районах города. Символ мира считает, что правильно защищать каждого гражданина, который называет этот город своим домом, даже по пути в школу. Это было взвешенное решение, и по-другому было невозможно», — сказал Низу. Он наклонился, его глаза-бусинки метнулись к каждому репортеру, привлекая их внимание огнем, который они редко видели в директоре мыши. «Пора заканчивать». Таким образом, выходя за рамки модернизации системы безопасности и инфраструктуры УА, я обратился к нескольким местным геройским агентствам за помощью в задержании этих преступников. Совершать злодейство непростительно, а тем более выводить детей на линию огня. Защита этих студентов остается нашим главным приоритетом, но не заблуждайтесь. Всемогущий не отнесется к этой атаке легкомысленно. Даже сейчас он неустанно работает над задержанием этих преступников, обеспечивая безопасность наших студентов, даже когда им уже нечего бояться. То же самое делают и местные агентства героев, которые готовы помочь школе и разместить нескольких героев здесь, в кампусе, в качестве дополнительной безопасности. Да будет известно всем, что Лига Злодеев потребовала внимания Всемогущего, но взамен получила внимание каждого героя в округе Мусутафу. Я объявляю сейчас, что спортивный фестиваль в УА станет свидетельством этого обещания. Они не помешают нам дать этим студентам лучшее образование в области профессии героев, какое только возможно. Нас это не остановит, и мы не дрогнем. Мы пойдем дальше», — сказал он, наклонившись и обхватив микрофон ладонью. Репортеры повскакивали со своих мест, как он и предполагал. Импульсивные и талантливые люди были предсказуемы в некоторых аспектах. «Дай им палец, оторвут всю руку. Плюс ультра. Спасибо, что уделили мне время». Низу позволил себе слегка улыбнуться, когда они с Владом встали, игнорируя свет камеры требования задать еще вопросы. Они больше не станут отвечать им. Они уже дали ясный и громкий ответ, как для средств массовой информации, так и для Лиги злодеев. В тот день преподаватели провели полдня в школе, и Низу умолял всех студентов оставаться дома и пока не возвращаться в классы, используя это время, чтобы выздороветь и наверстать упущенное в учебе. Всемогущие и Низу затем нашли время, чтобы провести беседу с Бакуго Кацуки и Тодороки Шота. Всемогущий перед этим уже пообщался с некоторыми студентами. Не так уж много нужно было обсудить, пока они не добрались до взрывного блондина и отпрыска Тодороки. Разговор с юным Бакуго был быстрым и кратким. Он и юный Киришима были перенесены в городскую зону, победили головорезов, которые пытались устроить им засаду, а затем присоединились к битве на площади. Бакуго смог справиться с туманным ублюдком, которого звали Курагири, о чем сообщил Мидория во время их беседы, и арестованные полицией головорезы. Он даже рассказал, что Бакуго не хотел торговаться с психопатом Шигара Китамурой. «Нельзя вступать в переговоры со злодеями. Дай им палец, руку откусит», — сказал он. Глава 12.8. Он не винил его, но опять же, он был резок, тупой, как молоток, когда скальпеля было достаточно. Бакуго промолчал в отношении Паркера, прежде чем сказать, как он облажался, а потом закончить разговор. Он, конечно, не имел в виду себя, грубый, слишком резок, несмотря на весь его талант. С юным Тодороки разговор был коротким. Сын старателя дал более глубокое представление о планах злодеев, учитывая, как он признался, что допрашивал одного из них, используя свой лед. Не самый героический поступок, но отчаянные времена. Он увидел сражение на площади и пришел так быстро, как только мог, работая вместе с юной Яйоразу и другими студентами, пытаясь остановить Ному и Шигараки. Он чувствовал себя виноватым за то, что ничего не сделал для спасения Паркера, но он понимал поведение Бакуго. Хотя юный Тодороки признался, что поступил бы по-другому, но, увидев, как все обернулось, возможно, был достигнут лучший результат, даже если ему это не нравилось и он не смог спасти одноклассника. Всемогущий потратил на разговоры целый день, он не мог выйти на сцену или выступить публично, учитывая его лимит времени. Какой дерьмовый день! Низу красиво завершил интервью, а потом в течение дня вместе со Всемогущим осматривал каждый аспект кампуса УА и их кибербезопасности, чтобы узнать, как нападали злодеи. А теперь символ мира спал на диване в своем кабинете, чтобы он мог оставаться на территории УА и предотвратить любые дальнейшие инциденты. «О, привет, Тошинари!» – раздался голос. Костлявый мужчина поднял глаза с дивана, увидев, как в комнату вошла усталая Кейма Немури. Женщина выглядела так, словно прошла через мясорубку, по крайней мере, эмоционально. Мешки под ее глазами были заметны даже с макияжем. «Кейма, я думал, ты уже ушла», – прокомментировал Йиги. «Работаешь до полуночи?» Затем он моргнул. Получился каламбур. Героиня потрясла головой, пытаясь отогнать головную боль. Должно быть, она поняла, что он имел в виду, поскольку пожала плечами в ответ на его непреднамеренный каламбур. В конце концов, была ночь, всего день прошел с момента нападения на Уси. По правде говоря, я только начал работу. Тошинари поморщился. И как, у него было предчувствие того, что скажет полночь. «Проблемы с подругой», — сказала Кейма, присаживаясь на диван, когда Йиги освободил ей место. «Она была вне себя от беспокойства об одном из твоих учеников, которым из них было о ком беспокоиться, но один выделялся – Паркере». У Йиги скрутило живот, в этом есть большой смысл. «Она сама герой, она знает о риске, но это – слишком. Она писала мне каждый час, она ведь приходила вчера, да, могу себе представить», – торжественно произнес Йиги. «И она приходила, и исцеляющая девочка отослала ее примерно через час. Она не вернулась, но проверяет по телефону, что означает, что она должна погрузиться в свою работу, чтобы отвлечься. Да, он в хороших руках, о чем я и повторяю ей в 20-й раз. Силы исцеляющей девочки сотворят свою магию, и он вернется и будет в строю, прежде чем кто-нибудь узнает об этом», — Кейма попыталась улыбнуться, но это не получилось. Если он действительно проснется, то есть, я никогда не видела, чтобы люди спали дольше суток, когда на них подействовала причуда исцеляющей девочки. Лишение сна, Юутян была непреклонна в том, что он не засиживается допоздна за своим телефоном или не играет в игры. И единственный раз, когда он терял сознание, был в день инцидента, она потерла лоб. Это все просто одна большая катастрофа. Ты совершенно права, Еги почувствовал, что кивает в ответ, совершенно не способный изобразить свою улыбку. Он продолжал просматривать справочник, чтобы еще раз остановиться на адресах. Кейма, не могла бы ты оказать мне услугу и передать мои планы Владу? Конечно, сказала героиня, поднимая стопку бумаг. Направляешься домой спать? Да, сказал Еги, просматривая справочник, что-то в этом роде. Завтра занятий в школе не будет, и я собираюсь сделать несколько личных встреч. Он взял справочник и понес его, схватив куртку. Ты можешь отдохнуть на диване, если хочешь. Ценю это, поспи немного, Тошинари. Ты тоже, Кейма. На следующий день Еги дважды сверил адрес дома перед ним со своим маленьким блокнотом, игнорируя взгляды и удивленные вздохи прохожих. Это определенно было то самое место. Еги собрался с духом, как только мог, и осторожно постучал во входную дверь. Через несколько секунд вышел юный Киришима, одетый в тренировочный костюм и мокрый от пота. Глаза мальчика чуть не вылезли из орбит, когда он увидел стоящего там Еги. «Ух ты, всемогущий сенси! Приветствую, юный Киришима!» — крикнул всемогущий, изобразив свою фирменную улыбку и помахав рукой. «Ибо я здесь. Кажется, у тебя неплохо получается выполнять задания. Тренируешься? Действительно?» У молодого человека по лбу стекала тонкая струйка пота. «Да-да», — говорит Киришима, сверкая зубастой ухмылкой. «Я бил старую боксерскую грушу. Больше нечем заняться из-за того, что занятия приостановлены и все такое». «Да», — сказал всемогущий, — «об этом могу я войти?» Улыбка Киришимы дрогнула, когда Еги сменил тон. Тем не менее мальчик кивнул и отступил в сторону, пропуская героя, одетого в свой желтый костюм в тонкую полоску. О доме говорить было особенно нечего. Стандартная гостиная с присоединенной кухней, в центре большой телевизор, а по стенам набор фотографий молодого человека и его семьи в рамках. «Немного странно, что вы появились без предупреждения, сенси», — сказал Киришима. «Иначе я бы принял душ и переоделся. Я связывался с твоими родителями, они знают, что я приду поговорить с тобой». «Хм, ладно, должно быть, я забыл. Так вы хотите чаю или чего-нибудь еще, сенси?» — предложил Киришима, направляясь на кухню. «Мне ничего не нужно, но все равно спасибо. Пожалуйста, присядь. Я не хочу отнимать у тебя много времени». Красноволосый парень пожал плечами, доставая бутылку воды из холодильника. «Так что привело вас сюда?» — спросил он почти риторически. «Вот оно». Герой номер один почувствовал еще один укол вины, охвативший его. Это был не первый раз. Многие герои приходили к нему за советом, и он всегда делал все возможное. Но это, они были детьми. Они справлялись с травмой, вызванной его ошибкой. «Я», Еги сделал паузу, прочистил горло и избавился от некоторой нервозности, «надеялся, что смогу поговорить с тобой о нападении Лиги злодеев». Будущий юный герой замер, пот все еще капал с его лица. На секунду у него был такой вид, словно он не мог поверить в то, что слышал. Еги глубоко вдохнул, вот тут-то и должны были начаться трудности. «Не волнуйся, Еги, ты справишься с этим. Просто делай все, что в твоих силах, и не ходи вокруг да около». Он подождал, может быть, еще 3 секунды, прежде чем Киришима заметил его нынешнее затруднительное положение. Он скинул с лица маску и выдавил из себя беззаботный смешок. Он выдал самую широкую и фальшивую улыбку, какую только мог. «О, о той взбучке, которую мы устроили этим злодеям». Это был довольно мучительный опыт. Еги наклонился вперед, уперев локти в колени и сцепив пальцы. «Ты, должно быть, испугался». Киришима закатил глаза, сверкнув уверенной улыбкой, которая, без сомнения, успокоила бы большинство напуганных гражданских. «Эф-эф, испугался? Блин, сенси, вы знаете, о ком говорите. Этих придурков было недостаточно, чтобы встряхнуть этого человека перед вами». «Я не оспариваю это», — быстро сказал Еги, все еще улыбаясь, но строгим тоном. «Я здесь просто для того, чтобы спросить тебя, как ты справляешься с этим». Мальчик сделал еще один глоток воды, но на этот раз медленнее. «Я прекрасно справляюсь с этим», — кричит Киришима. «Во всяком случае, это просто приготовило меня к следующему шансу наказать этих ублюдков за то, что они испортили нашу школу. Я уверен, что это так, кивнул Йиги, однако я сомневаюсь, что это все. Глава 12.9. Киришима бросил на него растерянный взгляд, но потом его глаза загорелись. А да, я очень беспокоюсь за Паркера, парень через многое прошел. Он сделал паузу, в его улыбке мелькнуло беспокойство. С ним все в порядке, от него не было никаких вестей. Всемогущий расслабился в своем кресле. Он с исцеляющей девочкой, я не сомневаюсь, что он встанет на ноги прежде, чем ты вернешься в школу. Киришима вздохнул с облегчением, его плечи расслабились впервые с тех пор, как они начали разговаривать. «О, это хорошо, но да, вам не нужно беспокоиться обо мне, учитель», — сказал Киришима, позируя с изгибом бицепса. «Этот человек тверд как камень и готов дать тем злодеям хорошую взбучку». Его улыбка была широкой, от уха до уха. В своей руке он по-прежнему держал бутылку с водой. Йиги покачал головой, он не мог позволить этому продолжаться. «Я знаю, но мне жаль, я не могу тебе поверить». Киришима моргнул. «Что, вы думаете, я говорю неправду или что-то в этом роде?» «Нет, я уверен, что ты так считаешь», — ответил Йиги. Хотя его темно-голубые глаза были скрыты в тени, на его лице была улыбка, которая придавала ему печальную ауру. Красноволосый студент выглядел удивленным, прежде чем стиснуть зубы и с вызовом наклониться вперед. «Тогда в чем дело?» «Дело в том, что ты не перестаешь дрожать с тех пор, как я упомянул о нападении юном Паркере». Профи указал на бутылку в руке Киришимы, вода выдавала дрожь в его руке, которую он пытался скрыть за своей улыбкой. Красноволосый заметил это, и медленно улыбка сползла с его лица, а красные глаза расширились. Всемогущий оставался неподвижным, решительным даже с улыбкой на лице. «Я не собираюсь говорить ничего такого, чего ты не захочешь услышать. Все сказанное здесь останется только между нами. Я здесь не как символ мира, а как твой учитель и твой друг». Киришима кивнул, действие было почти роботизированным, когда скандалист плюхнулся на одно из кухонных сидений. Он уставился на свою бутылку с водой, будто чего-то ожидая. Он резко рассмеялся, прикусив губу. «Это просто». Он замолчал, он закрыл глаза и испустил душераздирающий вздох. «Я был прямо там, черт». Теперь Киришима печально улыбался, опустив глаза. «Мы с Бакуго были там, мы были так уверены, что сможем вытащить этих парней. Все мы вместе, как будто, никак не могли проиграть. Мы герои, хорошие парни», — он покачал головой, поджимая губы. «Потом, когда мы добрались туда и Туз был ранен, увидев его матч против Тодороки, я подумал, что этот парень может победить кого угодно, может справиться со всем, что попадется ему на пути, но он был там, в хватке Ному». Он сделал глубокий вдох и не двигался. Йиги кивнул. «Я читал показания юной Яйоразу. По ее словам, юный Паркер добровольно согласился с планом, который предполагал, что он выступит против Ному, чтобы остальные могли доставить Айзаву в безопасное место. По ее словам, он был единственной причиной, по которой не бросились в атаку юные Асуи, Мидория и Каминари. Против уровня мощности Ному они бы не продержались. Я не сомневаюсь, что они обязаны ему своими жизнями». Киришима улыбнулся, но без радости. «Да, это наш Туз, всегда лучший». Он сжал кулаки, его руки дрожали, когда он отвернулся, посмотрел в окно и глубоко вдохнул через нос. Йиги секунду смотрел на мальчика, потом до него дошло. «Не все можно решить твоими кулаками, юный Киришима. Шансы были против тебя, ты не можешь винить себя в том, что произошло». «Действительно?» – спросил Киришима, пристально глядя на светловолосого супергероя. «Потому что именно так это и ощущается. Я чувствовал себя безнадежным». «Не недооценивай себя», — сказал Йиги. «Из того, что я знаю, ты поймал юного Паркера и защитил его от термального заряда, у тебя даже были небольшие ожоги, чье вылечило их прежде, чем они оставили бы неисправимые следы, только для того, чтобы бросить его и позволить ему попасть в плен», — крикнул Киришима, вскакивая на ноги, его глаза были влажными. «Я имею в виду, какой герой такое допустит? Яйоразу поручила мне вытащить Паркера оттуда, и все, что я сделал, это позволил тому ловкому парню схватить его». Он сжал кулаки и взревел. «Я уронил мяч, буквально, и Паркер мог умереть из-за меня. Он прикусил губу, тяжело дыша носом, и откинулся на спинку дивана, закрыв лицо руками. «О, черт, ао! Он делал все возможное, чтобы сдержать слезы. Он не поделился этим со своими родителями. Еги тихонько вздохнул, хотя Киришима этого не заметил. «А если бы тебя там не было, что бы они делали?» «Юная Яйоразу и остальные?» Киришима отвернулся, проводя рукой по волосам. «Я не знаю, Яйоразу и Тодороки что-нибудь придумали бы. В конце концов, они умнее меня. Я просто мускулистый. Они могли бы справиться с этим лучше, чем я, а я облажался. Против монстра, у которого была суперрегенерация и сила, соперничающая с моей собственной?» — спросил Еги. «Причуды твоих одноклассников впечатляют, но я сомневаюсь, что они продержались бы долго без твоей помощи». У Киришимы не было слов. Мальчик глубже откинулся на спинку и, закрыв глаза, издал легкие всхлипывания с закрытым ртом, проливая слезы. Тихие всхлипы раздались перед тем, как раздался скулеж, и началось рыдание. Тошинари встал и положил руку на плечо юного героя, крепко, но нежно. Герой не измеряется тем, как быстро он может одолеть злодея, или как сильно он может ударить, или тем, что он упал. Он измеряется людьми, которых он спас, и тем, что он снова встает на ноги. Вы были там, и вы все были готовы броситься в опасность, чтобы защитить своих друзей и других. Киришима вздрогнул, не встречаясь взглядом с Еги. «Это все моя, если бы я не уронил его, я...» «Посмотри на меня», — приказал всемогущий, и красноволосый поднял глаза, его подбородок дрожал, когда он сдерживал слезы отвращения к себе, но он увидел темно-голубые глаза символа мира и нашел утешение. «Если ты хочешь кого-то винить, вини меня. Меня не было рядом, когда вы нуждались во мне. Я потерпел неудачу как твой учитель, и ты и твои сверстники поплатились за это. Но ты, что бы ты ни говорил, ты был там, ты помог, ты сделал все, что мог, и ты спас своего друга, ты понимаешь?» Киришима кивнул и смахнул слезы с глаз. Когда он снова поднял глаза, Еги видел, как он стал излучать прежнюю уверенность. Он улыбнулся, намного меньшей улыбкой, чем та большая и фальшивая, что была раньше. Это была искренняя, и всемогущий ответил своей улыбкой с удовольствием. Но он знал, что еще не закончил. «Спасибо, что заглянули, но в этом нет необходимости», — сказал широкоплечий и стройный мистер Асуи, сидя со своей дочерью и женой. Ну, по крайней мере, он знал, откуда у нее эта лягушачья причуда. Оба ее родителя были лягушачьего типа. Сую молчала, пока говорил ее отец, троица сидела на диване, а символ мира сидел в кресле напротив кофейного столика. Похожая на лягушку девочка сидела на корточках на своем стуле, глядя на учебник перед собой больше, чем на учителя. Еги, честно говоря, чувствовал себя не в своей тарелке. Он ждал вздоха, легкой нервозности, как у юного Киришимы, что указало бы на то, что что-то гложет девушку. Вместо этого он обнаружил ничего. Даже родителей было легче читать. Глава 12.10. «Как ты справляешься, юная Асуи?» — нервно спросил всемогущий. «Если вам интересно, осознаю ли я, насколько это было серьезно, не волнуйтесь, я в курсе». Ее широко раскрытые глаза смотрели на него в ответ. «Есть вероятность, что мы могли умереть, если бы все пошло хоть немного по-другому. Если бы Паркер не спас меня и Мидорию, я бы, наверное, сейчас была бы в морге». Миссис Асуи глубоко вдохнула, прикусила губу и посмотрела в сторону. Еги побледнел от прямоты девушки, но каким-то образом нашел в себе силы кивнуть. «Да-да, я сожалею об этом». Он чувствует, как миссис Асуи немного прищурилась, глядя на него. Всемогущий и без этого не переставал чувствовать вину, но он увидел, как юная Асуи толкнула свою мать, не одобряя, что та обвиняет ее учителя. «Не беспокойтесь», — небрежно сказала девушка-лягушка. «Это была худшая ситуация, но, к счастью, мы все из нее выбрались. Как бы странно это ни звучало, на самом деле нет особого смысла беспокоиться о том, что могло произойти, когда этого не произошло. Они появились, мы сделали все возможное, мы выжили и будем тренироваться, чтобы убедиться, что это не повторится. РРБ Бит». Еги сглотнул. «Это очень по-взрослому с твоей стороны». «Спасибо, РРБ Бит», — сказала Цую. «И если вы не возражаете, я скажу. Синси, я ценю ваш визит». Еги оживился. «Правда?» «Да, приятно знать, что Уа беспокоится за нас настолько, что даже отправили вас навестить учеников». «Ха-ха-ха, конечно. В конце концов, вы герои завтрашнего дня. В Уа нет никого важнее вас». Еги кашлянул в руку, увидев, как миссис Асуи закатила глаза, хотя Цую слегка улыбнулась ему, демонстрируя свое расположение. «Спасибо, всемогущий. Мы с Цуютян много разговаривали за последний день», — сказал мистер Асуи. «Но наша девочка сильная, и она справилась с этим лучше, чем я мог бы надеяться. Тебе лучше не забыть поблагодарить этого Паркера Сана», — миссис Асуи повернулась к дочери. «Он твой герой, ты знаешь». «Конечно, но он еще не встал с постели, пока не произнес ни слова». «РРБ бит», — ответила Цую своим родителям. «У меня есть открытка «Выздоравливай скорее» и коробка конфет для него. В конце концов, все любят шоколад. Ну, кроме, может быть, собак и странных людей. Ашида Тян собирает фантики с таких конфет, чтобы сделать альбом для вырезок». Еги вскочил на ноги. «Ну, если ты в порядке, тогда я оставлю вас. Я собираюсь навестить других твоих одноклассников. Береги себя, юная Асуи», и... Он сделал паузу, низко поклонившись в знак уважения родителям. «Спасибо, что приняли меня в своем доме, мистер и миссис Асуи. Не стоит. Вы, может быть, и символ мира», — мистер Асуи говорил монотонным голосом, что имело смысл, так как он был жабоподобным, «но в конце концов, вы всего лишь человек. Мы все совершаем ошибки. Только не делайте этого снова», — строго добавила миссис Асуи, вставая и устремляясь на кухню, несмотря на взгляд дочери. Цую оглянулась, чувствуя себя неловко. «Не обращайте внимания на маму. Она ужасно волновалась. Она даже покрылась крапивницей, когда я вернулась домой после того, как она услышала новости». Еги кивнул. «Я понимаю, юная Асуи. Если тебе что-нибудь понадобится», — он полез в карман и дал ей то, что дал и Киришиме, и Тодороки, и Бакуго. «Не бойся звонить по этой линии, если у тебя будут какие-либо мысли в связи с этим инцидентом». Всемогущий дружески помахал рукой. «А теперь я ухожу». Он уехал в своей машине, оставив резиденцию Асуи, затем съежился до своей скелетообразной формы, глубоко вздохнул и посмотрел на следующий адрес в своем блокноте. «Богатый район верхнего города Найбухайц, поместье Яйоразу. Это следующий шаг. Еще 10. Осталось 10. Она была тихой, да жути тихой. Еги не мог притворяться, что он прекрасно разбирается в личностях всех своих учеников, но, насколько он помнил, юная Яйоразу не была зажата в разговорах. С тем, как легко она разобрала тесты, он не удивился бы, если бы ее оценки были лучшими в классе, несмотря на то, что ее сверстники тоже не испытывали недостатка в тактических навыках. И все же ее появление сейчас заставило его кровь застыть в жилах. Еги знал девушку недостаточно долго, но он заметил, что она из тех, кто заботится о своей внешности. Она всегда выглядит настолько отлично, насколько это возможно, несмотря на ее откровенный наряд. Сейчас этого не было. Яйоразу была одета в пижаму и банный халат, как будто она провела последние 2 дня в постели. Ее длинные волосы цвета обсидиана были спутаны. Даже были маленькие мешки под глазами. Ее глаза были опущены. Она едва смотрела на всемогущего. Даже когда подавала ему чашку чая, ее рука слегка дрожала. «Я надеюсь, вам нравится зеленый», — слегка прохрипела она, усаживаясь в удобное кресло. Всемогущий сделал все возможное, чтобы сохранить улыбку на лице. Он думал, что Киришиме будет хуже всех. Он ошибался. «Это было давно», — признался Еги, — «но я помню, как время от времени наслаждался отличным чаем». Он продолжал улыбаться, хотя чашка едва не падала из его массивных рук. Яйоразу взяла чай и сделала глоток, дважды. Теперь была видна дрожь ее рук, легкая рябь на поверхности чая, который она держала в руке. Она поставила чашку на стол, сцепив руки на коленях. «Я уверен, что ты, без сомнения, поняла, зачем я пришел». Еги пришлось перейти к делу. Мама кивнула, не отрывая глаз от чая на столе между ними. «Большинство студентов впервые знакомятся с живым боем только во время стажировки», — сказал Еги, — «но, к сожалению, вы стали той редкой группой, которой пришлось столкнуться с этим рано. Я подозреваю, что тебе нужно поговорить об этом». Она не пошевелилась. Еги поерзал в своем кресле. «Я понимаю, если ты не захочешь говорить, но, как твой учитель, я должен подчеркнуть, насколько для тебя важно поговорить со мной». Он слегка сжал колени. Яйоразу вскинула голову. «О, нет, нет, я хочу, просто», — она поставила чашку и отвела глаза с чувством, похожим на стыд. Она кашлянула, и ее голос стал более ясным. «Я не знаю, что сказать. Все, что хочешь», — подтолкнул всемогущий, наклоняясь вперед. «Я здесь, чтобы выслушать и помочь. Если хочешь, этот разговор не обязательно должен доходить до твоих родителей. Надеюсь, у них все хорошо. Конечно, они должно быть слышали новости. Я ее разум моргнула, как будто эта мысль никогда не приходила ей в голову. О, да, это было бы хорошо. И да, они позвонили мне, когда я вернулась домой. Они сейчас на конференции в Дубае. Всемогущий дернулся. В Дубае? Но почему? Прямо сейчас, да, они путешествуют по миру, заговорил Всемогущий. Он вспомнил, что у ее родителей там были связи. Отец был своего рода инвестором, в то время как мать имела связи с агентствами безопасности по всему миру. Впервые он увидел, как загорелись глаза мама. Да, они в отпуске, путешествуют по Ближнему Востоку. Поскольку у моего отца работа связана с Арабскими Эмиратами, они решили запланировать поездку на выставку. Но они собираются улететь обратно завтра. Я ее разу покачала головой, и свет в ее глазах померк. Я заставила их волноваться. Не стыдись, твои родители всего лишь выполняют свою работу, успокаивал ее Всемогущий. Теперь он поставил локти на колени, сцепив руки. Что-то тяготит тебя, не так ли? Глава 12.11. Я ее разу схватила себя за локоть и кивнула. Я не могу перестать думать об этом. Это чудовище, Ному, что это было? Еги пожал плечами. Согласно отчетам, что-то, сделанное для того, чтобы содержать несколько причуд и сразиться со мной. Ты проявила мужество, взявшись за это дело, чтобы спасти Айзаву. Да, я должна была. В конце концов, я герой на тренировках, пробормотала мама, глядя в стол. Всемогущий немного расслабился. У тебя есть какие-нибудь вопросы по поводу, ну, этого? Я ее разу закусила губу. У меня не было выбора. Как бы я ни представляла эту ситуацию, это не закончилось бы хорошо, все бы. Ты сожалеешь об убийстве Ному? Спросил Всемогущий, и черноволосая девушка, дрожа, вцепилась в свой халат. Другого выхода не было, оно было создано, чтобы убить вас, и если бы я не сделала то, что сделала. Я даже не знаю, промыли ли ему мозги или сделали в лаборатории, или это был обычный социопат. Девушка покачала головой. Я убила, о боже. Она подняла на него влажные глаза. Всемогущий Сан, вы убивали? Да. Всемогущий молчал, неподвижный, как статуя. Нет, не убивал, сказал он. Но я признаю, что это роскошь, которой я обладаю благодаря моим способностям. Я знаю многих прекрасных, образцовых героев, которым не удалось избежать этого. Он наклонился вперед, уперев локти в колени, и приблизился к расстроенной девушке. Наша профессия опасна, юная Яйоразу. Тот факт, что ты говоришь подобные вещи, размышляешь о них, это хорошо. Нельзя быть героем, если тебе наплевать на то, что ты можешь отнять жизнь, даже злодейскую и отвратительную, уверенно сказал Всемогущий. Убийство – это не то, что мы, герои, должны делать или даже хотеть сделать. К сожалению, иногда возникает ситуация, которую настолько невозможно преодолеть, что для того, чтобы спасти жизни, кому-то нужно погибнуть в процессе. Он слегка потер лоб, потянулся вперед и сделал глоток чая. Как я уже сказал, мне никогда не приходилось этого делать. Но, если у меня не будет выбора, если выбор будет между невинным, или другом, или товарищем-героем, тогда я не пожалею о своем выборе, даже если это означает, что мне это не нравится. Мы, герои, на самом деле не имеем права на личное мнение, когда кризис выходит из-под контроля. Все, что мы можем сделать, это справиться с этим как можно лучше. Всемогущий наклонился вперед, положив локти на свои могучие колени, и я ее разу посмотрела на него широко раскрытыми глазами. Убийство должно быть только последним средством, я ее разу, его голос был суровым, но не резким. Это была лекция, но не укор. Как ты сказала в своих показаниях полиции, ты подумала о наилучшей возможной ситуации, чтобы спасти себя и своих одноклассников. Если бы ты не придумала свой план, он посмотрел на нее своими темно-голубыми глазами, было бы только хуже. Это было твое последнее средство. Но из-за этого Питер-сан вырвалась у нее, прежде чем остановиться, глаза наполнились слезами, когда она закрыла лицо руками. «Простите меня, я не должна кричать», — Еги подпрыгнул от неожиданной громкости. Даже сама Яйоразу, казалось, была ошеломлена этой вспышкой. Она склонила голову. Всемогущий поднял руку вверх. Это было немного знакомое чувство. «Не извиняйся, это вполне понятно». Девушка замерла от слов Еги. Она сделала несколько глубоких вдохов, но это не остановило дрожь, пробежавшую по ней. «Я тут думала, о том моменте на площади», – прошептала она, – «я снова и снова прокручиваю в голове варианты. Асуи, Мидория и Каминари были в опасности, мистер Изава был в заложниках. Мы должны были сбежать от лидера и отвлечь Ному, чтобы вынести Айзаву сенсея». Она хватается за голову, ее пальцы впиваются в кожу головы. «Я пытаюсь придумать что-нибудь, но ничего не получается. У меня не было всей информации, я не могла сделать ничего, что помогло бы, что не подвергло бы Айзаву опасности. Может быть, если бы Тодороки прибыл раньше, может быть, если бы мы заставили лидера говорить достаточно долго, чтобы вы прибыли, все было бы по-другому, но этого не произошло. Все, о чем я могла думать, это послать Паркера бороться с этим, и что я должна была сделать, чтобы вытащить его оттуда», она покачала головой, всхлипнув. «Я пыталась думать о том, как я могла создать другие предметы, новую стратегию, но они оказались бы худшими сценариями, чем тот, который был у нас, и Питерсан». Яйоразу отвернулась, прикусив нижнюю губу. Она не смогла заставить себя закончить фразу, и Еги почувствовал, как в животе у него образовалась пустота тоски. Он был в подобной ситуации десятилетия назад, после того дня в том темном море, когда он не смог спасти самое близкое, что у него было, мать. У мамы перехватывало дыхание, и она опять задрожала при воспоминании. «Я не знаю, как мы могли поступить лучше. Я все пыталась и пыталась придумать лучший сценарий, чем тот, что у нас получился, и...» Яйоразу горько вздохнула. «И из-за меня Питерсан не проснулся. Ты не можешь винить себя», — сказал Еги так мягко, как только мог, его обычная напыщенность отсутствовала. «В свое время у меня было бесчисленное множество, а что, если, некоторые из них не дают мне покоя по сей день». Юной Яйоразу сейчас не нужно было думать о таких вещах. В идеальном мире у нее никогда больше такого не должно случиться. «Действия, которые вы предприняли, были наилучшим возможным сценарием, как ты сама заявила, когда тебя опрашивали. Не убивать злодея – это одно, но не сделать этого и допустить гибель товарища – это совсем другое дело. Ты должна принять свои действия и то, что это была единственная выигрышная стратегия. Что бы ни случилось, как герои, мы должны продолжать жить с последствиями наших действий и с тем, как они влияют на тех, кому мы служим». Еги встал, его голос стал выше, чтобы мама могла четко слышать эти слова. «И в конце концов, если ты спросишь Паркера, я не думаю, что он когда-нибудь обвинит тебя за твой план. Он знал о риске, и пусть это небольшое утешение, но ты не должна это игнорировать». Яйоразу вытерла слезы и покачала головой. «Как вы можете быть уверенным, Питерсан? Я не знаю, как он отреагирует». Вопрос заставил Еги задуматься, а затем к нему пришел ответ. «Такой как он, готовый броситься ради спасения своих сверстников и одноклассников при отсутствии каких-либо шансов», заявил Еги. «Его костюм может быть сломан, но Паркер – редкая порода юных героев. Когда он проснется, я уверен, что он ни о чем не пожалеет и никого не упрекнет». Девушка не кивнула, но наконец посмотрела ему в глаза. Всемогущий широко улыбнулся и поднял вверх большие пальцы. «Мужайся, юная Яйоразу. Твой путь в качестве героя только начинается. Это всего лишь одна часть, небольшая неровность на дороге перед твоей стартовой линией. Учись на этом, и независимо от того, что ты испытала, позволь этому помочь тебе справиться с предстоящими трудностями». На этот раз она действительно пошевелилась. Один решительный кивок. «Я получила сообщение от Ашида сегодня утром. Она собирает одноклассников Питера вместе. Мы собираемся навестить его завтра в больнице. Я уверен, что он это оценит», — пообещал он. И юная Яйоразу улыбнулась, вероятно, впервые за несколько дней. «Спасибо». Глава 12.12. «Ты можешь быть кем угодно, Пит, но ты должен помнить, что когда у тебя есть сила, ты несешь ответственность. Ты другой. У тебя есть сердце, малыш. Я хотел, чтобы тебе было лучше. Теперь ты мститель». День спустя, первое, что почувствовал Питер, было облегчение. Плюшевые покрывала на нем, кровать под ним. Это было божественно. Питер чувствовал, что все глубже и глубже погружается в матрас. Боже милостивый, как ему этого не хватало. К сожалению, это не должно было продолжаться долго. Несмотря на ощущение блаженства, усталость, которая накатывала на него, казалось, целый год исчезла. Поэтому с легкостью, который он давно не испытывал, Питер открыл глаза и увидел свет, устремленный на него сверху вниз. Рядом с ним пульсировала капельница, а на маленьком столе стояла красивая ваза с цветами. Но что его действительно удивило, так это открытки. Они громоздились на столе, почти что сваливаясь с него. Единственное, что их останавливало, был альбом, его страницы были разделены неровными блоками, из него через неодинаковые промежутки торчали края цветных страниц. Питер протянул руку, его пальцу едва удалось продвинуться достаточно далеко, чтобы коснуться альбома. Он почувствовал это привычное ощущение прилипания и потянул альбом к себе. «Выздоравливай», гласил заголовок с блестками и звездами, наклеенными сверху. Это было приятное зрелище, но, притянув альбом, Питер рассыпал стопку открыток по полу. Из-за открывающейся двери донесся звук резкого вдоха. Это был Мидория. Он одет в повседневную одежду. С какой бы проблемой он ни сталкивался, ее затмевает широкая улыбка и слезящиеся глаза. «Ты проснулся. Привет. Это больница. Тихо». В двери вошла медсестра, и зеленоволосый мальчик внезапно смутился, а его голос стал тише. «Простите», Мидория перебирал пальцами, когда он вошел внутрь. Затем он заметил альбом в руках Паркера, и на его веснушчатом лице появилась улыбка. «Я вижу, ты нашел свой маленький подарок». Питер посмотрел на альбом, проведя пальцем по обложке. «Да, кто это сделал?» «Это была идея Ашида-сан. Мины, да, когда ты не проснулся вовремя, она». Энтузиазм Мидори иссяк, когда слова, слетевшие с его губ, дошли до него. «Вовремя», — повторил Питер. «Как долго я был без сознания?» Он нагляделся и выглянул в окно. «Это не была УА, это больница. Должно быть, его перенесли». Изуку потер руку, глядя в сторону. «Около 3 дней, плюс-минус. 3 дня, Питер не знал, что и думать. Он видел, как исцеляющая девочка за считанные секунды вылечила руки и ноги Мидори на вступительном экзамене. Был ли он так избит, что исцеляющей девочке потребовалось так много времени, чтобы привести его в порядок? 2 пары налитых кровью глаз. У одного были острые, как бритва, зубы, у другого – залатанная сухая кожа с дьявольской ухмылкой. Питер схватил себя за запястье, когда фантомный шок пронзил его. Питер сделал глубокий вдох и выдох через нос. «Тебе пока не нужно беспокоиться о занятиях», – продолжил Идзуку. «Они были отменены после инцидента в Уси. На самом деле, у нас осталось несколько дней. О, и исцеляющая девочка велела мне передать, что ты должен питаться здоровой пищей и спать не менее 10 часов в сутки». Приблизительно так. Питер кивнул. Отдыхать – это было лучшее, что можно было бы сделать, выйдя из его состояния. «Да, верно, отдых, понял». Оба замолчали, и Изуку смотрел по сторонам, пока Питер смотрел вниз. Он был здесь. Питер не чувствовал никакой тянущей боли в груди, но... «Я знаю, что тебе снились кошмары». Питер вздрогнул, глядя на Изуку широко раскрытыми глазами. «Я был тут, когда исцеляющая девочка разговаривала с твоим опекуном, леди Горой-сан. Они серьезно говорили об этом, и она выглядела очень взволнованной. Юо была тут». В животе Питера начала образовываться яма. «Боже, это как в тот раз, когда тетя Мэй взбесилась после того, как увидела его в костюме паука». Американец прикусил губу и вздохнул, отводя взгляд. Зеленоволосый мальчик сел рядом. «Ты хочешь поговорить об этом?» Исцеляющая девочка сказала, что сканирование твоего мозга было не очень хорошим, по крайней мере, из того, что я знаю. «Это трудно», признался Питер, закрывая глаза. «Как можно рассказать о том, как твои товарищи превращаются в пыль, и твоя семья, и твои друзья, оставляя в одиночестве на мертвой чужой планете их кумира и их идола, мистера Старка? Это даже невозможно назвать смертью. Я здесь, чтобы помочь тебе, когда ты захочешь». Питер открыл глаза, увидев, что Изуку решительно смотрит на него. «Я не знаю, как я могу помочь, но, если я могу что-нибудь сделать, хоть что-нибудь». Последовало напряженное молчание. Питер уставился на простыни под собой. Он понимал, что тот хотел сказать. Он был благодарен и счастлив видеть, что Изуку переживал о нем. Но, все не так просто. Что он должен был сказать? Что он пришел из совершенно другой вселенной? Что он сражался против инопланетян бок о бок с героями и волшебником? Что он получил свою причуду от укуса паука? Что он видел технологию, которая для всех здесь была бы волшебством? Что он умер? С чего ему вообще начать? Кто вообще он может ему поверить? Питер посмотрел вниз, затем снова вверх, когда его шоколадные глаза встретились с изумрудными глазами Изуку. Такие же, как у него, глаза, жаждущие, умоляющие дать возможность помочь. Он ему не поверит, никто не поверит, они приняли бы его за дурака. Ему придется согласиться с легендой прикрытия, которую они с Юо придумали несколько месяцев назад. Завуалированная версия правды. Я, он очнулся, Питер повернулся назад, а Мидория чуть не упал, когда Мина почти ворвалась в дверной проем. У девушки в руках был букет свежих цветов, но они были быстро забыты, сунуты в руки удивленного тени, который едва успел поймать их. Туз проснулся, эй, Туз, позвал Эйджира, ворвавшись в дверь и подойдя прямо к кровати Питера, как Мина, чуть не сбив тенью с ног, проходя мимо. Цветы в его руках упали, и тень медленно подняла глаза на Эйджира. Извини, смущенно промямлила Эйджира. Прилежный мальчик поправил очки, хмуро глядя на Киришиму. Киришима, твой энтузиазм похвален, но это... Тихо. Пришла медсестра, зыркая на детей, так что они даже побледнели. Это больница, прошептал Тенья очень-очень громко. Будьте аккуратнее, сказал он, сильно покраснев из-за крика. У Мины и Эйджира тоже хватило порядочности выглядеть немного смущенными своим поведением. Глава 12-13. Вы все здесь? Спросил Питер вслух, широко раскрыв глаза. Дверь снова открылась, и вошли Ачика, мама и Асуи. «Извините», — сказал Ачика. «Ходили перекусить с Асуи». Девочка-лягушка махнула рукой. «Привет, Паркер». «Привет, Асуи-сан. Не нужно формальностей, просто зови меня Цую», — сказала Асуи, и ее длинные губы сложились в легкую усмешку. Питер посмотрел на мама, которая была одета в черную блузку и облегающие джинсы. Мама вздрогнула, поймав взгляд Питера. «Возможно, я немного разволновалась, когда увидела Паркера», призналась Мина, потирая затылок и хихикая. «Да-да, ты знаешь, как это бывает», нервно добавила Эйджира. «Я удивлен, что эта дверь все еще на петлях. Клянусь, никто не знает, как правильно входить в палату», снова громко прошептал Тенья. Все как-то странно посмотрели на него. «Ты тоже кричал, знаешь ли», подумали все в унисон. Питер разразился истеричным смехом, он, честно говоря, не мог в это поверить. Они были в порядке. Кроме того, что Мидория пострадал, ничего не произошло. Они живы-здоровы. Он испустил долгий вздох облегчения, улыбаясь. «Слава Богу, когда ты проснулся, Паркер, Риббит», — сказала Асуи, обходя кровать, когда все начали подходить. «Совсем недавно», — ответил Питер. Глаза Мины загораются при виде альбома перед ним. «Да», — взвизгнула она. «Ты смотрел альбом?» «Конечно, смотрел. Спасибо, что сделала его. Я как раз собирался досмотреть. Не благодари». Мина радостно подняла большой палец вверх. «После того, что ты для нас сделал, это было самое меньшее, что мы могли сделать», — сказал Тенья. Американец поднял книгу, наконец-то рассмотрев ее. Английские слова «сражайся», «выздоравливай скорее» были на первой странице, выделенные красными, золотыми и синими бликами. Когда он перевернул страницу, он обнаружил первую из многих открыток с пожеланиями выздоровления, которые ему нужно будет прочитать. Но черт, так много блесток, это действительно. Питер сделал паузу, пытаясь подобрать правильное слово. Блестяще. Мина и Ачика переглянулись и нервно кашлянули в свои руки. Да, ну, видите ли, Аэйма тоже хотел помочь, и он вроде как. Ачика замолчала, а Питер уже и так понял, куда она клонит. Мина не смогла удержаться от смешка. «Наверное, я доставил людям много хлопот», плечи Питера немного поникли. «Совсем нет», сказала Асуи. «У нас отменили занятия, хотя стало довольно скучно, учитывая все обстоятельства. Мы просто просматриваем кое-какие материалы онлайн и сидим дома взаперти». «Это верно», сказала Эйджира. «Я ничего за это время не сделал, кроме как». Его красные глаза остановились, глядя на мама, которая теребила то, что держала в руках. «Эй, Яйоразу, у тебя все в порядке?» — спросил Киришима. «Да», — сказал Тенья, поправляя очки, «ты была довольно тихой все это время». Девушка напряглась от такого внимания. Она посмотрела в пол, и Питер практически увидел ужас в ее глазах. Под глазами у нее были маленькие мешки. «Она не досыпает, мама-сан», она отшатывается. На секунду Питеру показалось, что она хотела убежать. Затем ее плечи опускаются, и уголки ее глаз начинают слезиться. «Паркер-сан, прости, ты пострадала во время нападения?» Мама сделала паузу, ее глаза расширились, когда она посмотрела на Питера. «А, ты в порядке? Эти негодяи причинили тебе боль?» «Мне, нет, нет, они этого не сделали. Я получила несколько ожогов, но ничего серьезного. Исцеляющая девочка залечила их в мгновение ока. «Это хорошо, я просто счастлив», — Питер тепло улыбнулся ей, — «что с тобой все в порядке. План сработал, мы все выбрались оттуда. Этого для меня достаточно». Мама молчала, ее щеки порозовели, она слегка улыбнулась, потирая глаза. «Да, верно, это все, что имеет значение», — сказал я Эльразу с облегчением в глазах. «Что ж, спортивный фестиваль все равно состоится», — заявил Теня. «Это произойдет через неделю, согласно пресс-конференции, которую директор Низу дал пару дней назад. Ты хочешь участвовать?» «А да, эта штука в учебном плане. Фестиваль покажут по телевизору, и это отличная возможность продемонстрировать свои способности для героев-новичков. Почему бы и нет? Я имею в виду, что я заместитель старосты. Я должен быть там и...» Его желудок громко заурчал, и Питер вздохнул. «И мне нужно что-нибудь съесть. Я умираю с голоду. Я принесу что-нибудь из кафетерия», — заявила Мина. «Эй, Джиракун, пошли». Она потянула красноволосого мальчика за руку, увлекая его за собой. «Окей, полегче. Пойдем уже. Паркер, что бы ты хотел съесть?» «Ну, что угодно. Что-нибудь принесем тогда». Тишина. Опять пришла медсестра, ревя, и Мина съежилась, издав писк, когда остальная часть класса ускользнула. Следующий час или около того пролетел быстро. Питер и его друзья ели в его палате, стараясь вести себя тихо и не рассмеяться. Пришел врач для осмотра, и оказалось, что Питер был как новенький благодаря исцеляющей девочке. Он подписал кое-какие бумаги, и благодаря причуде старшей медсестры Уа он был свободен. Все это время Питер был только рад видеть, как его друзья общаются и подшучивают. К счастью, на них больше не рычали медсестры, и тема обсуждения постепенно переключилась на то, что будет в ближайшем будущем. Спортивный фестиваль, соревнования, проводимое в УА и транслируемое по всей стране. Первый день будет посвящен студентам первого курса, а следующие дни – второму и третьему курсам. События меняются каждый год, и Питер это понимал. Фестиваль произойдет в течение недели, и ему потребуется время на подготовку, учитывая, сколько геройских агентств будет присутствовать. Питер смотрел на то, как все его друзья разговаривают, а Чика и Изуку болтают с Теней, а Мина и Иджи расплетничают, когда вмешивается Цую. Он убедился, что на них нет ни царапины. Облегчение затопило его. «Питер!» — раздался голос, и Питер вскочил со своего места и увидел, как Юо в своем геройском костюме подбегает к нему. Ее руки были протянуты для объятий, она обнимала его, положив его голову себе на плечо. Блондинка крепко обняла своего подопечного, и мальчик не мог не ответить ей тем же. «Вау-у-у, это Леди Гора», — сказала Ачика с визгом. «Ты был прав, Деку». «Подожди, она твой опекун?» — спросила мама, приподняв брови. Питер отпустил Юу, повернулся к девушке с конским хвостом и кивнул. «Да, ты встал и уже ходишь, приятель, у тебя все в порядке, Питер?» — спросила Юу по-английски, и Питер поднял глаза, издав тихий смешок. «Я в порядке, Юу», — ответил он на своем родном языке, улыбаясь в ответ красным глазам блондинки. «Ты уверен? Ты, наверное, голоден. Хочешь хот-пот?» Я получила электронное письмо от медицинского персонала, в котором говорилось, что у тебя все хорошо. Затем она заметила группу студентов в комнате и множество упаковок с едой. «Или, хочешь, будем считать это как вы, американцы, это называете райнчецк?» — спросила она. «Райнчецк используется в неформальной разговорной речи, когда вы меняете планы с друзьями или вежливо отказываетесь от приглашения». «Что она говорит?» «Я слышал, что упоминался хот-пот», — Эйджира прошептал Цую по-японски. «Черт меня побери, английский — единственный предмет, с которым у меня проблемы», — ответила девочка-лягушка. «Да, мы можем сделать это завтра или в выходные. Мне предстоит много работы в будущем». «Ты не будешь делать никакой работы, тебе нужно расслабиться и поспать», — строго сказала Юу. «Я...» — она сделала паузу, глядя на наблюдающих детей. Она вздохнула. «Мы поговорим в машине. Я не хочу устраивать сцену перед твоими друзьями». «Хорошо». Глава 12-14. Мальчик с каштановыми волосами повернулся к группе, сияя, листая альбом, полный открыток. Там было много открыток и подбадривающих записок с пожеланиями. «Ребята», — сказал Питер по-японски, — «спасибо, что навещали меня. Я ценю это. Ты бы сделал то же самое для нас, чувак. Мы просто рады, что ты очнулся и здоров», — Эйджира махнул рукой, ухмыляясь. Ачика просияла, А Цую одобрительно квакнула. «Занятия в школе начнутся только через 2 дня, держу пари, этого времени тебе более чем достаточно, чтобы выспаться». Мина просияла, заложив руки за голову. Питер повернулся к Изуку, мальчику, который спас его, и протянул ему руку. «Эй, Мидория!» Изуку подскочил с места, невысокий зеленоволосый мальчик посмотрел на более высокого юношу с каштановыми волосами. «Спасибо, что спас меня!» Изуку моргнул, а затем покраснел. «Я имею в виду», он сделал паузу, чтобы восстановить самообладание, и глубоко вздохнул. Затем он открыл глаза, взял руку Питера и пожал ее. «Это не проблема, я имею в виду, что мы все герои на тренировках. Как сказал Киришима, ты сделал бы то же самое для всех нас». Пожав ему руку, Питер посмотрел в сторону мама. «И спасибо вам всем, вы все сделали свой вклад в задачу спасения класса». Его взгляд сосредоточился на Тенье, Ильджира, Ачика, Цую, Киришиме, Мине и, наконец, мама Изуку. «И я», — мысленно закончил он. Питер мягко улыбнулся и кивнул. «Мы все должны чаще поддерживать связь. Звучит как план. Я предлагаю устроить общий чат». Мина подняла руку, закрыв глаза и сияя зубастой улыбкой. «Я бы не возражала против этого», — добавила Цую с легкой улыбкой, помахав рукой. «Да, в этом случае мы все будем одной командой, помогать друг другу совершенствоваться». Ачика ударила кулаком по своей ладони. «Мудрая идея. Способ помочь нам стать лучше в учебе, а также укрепить дух товарищества. Я одобряю», — заявил Тенья, подняв свою руку вверх. «Мне бы это очень помогло. О моих оценках не очень хочется сообщать дома», — Ильджира застенчиво рассмеялся, потирая затылок и вытаскивая свой телефон. «О, у меня же нет с собой телефона, но я был бы рад обменяться с вами номерами», — сказал Питер, когда его друзья достали свои мобильные телефоны. «Эй, если у кого-нибудь есть номер Джира или Тодороки, может быть, они тоже захотят присоединиться. У меня нет номера Джира-сан, но я обязательно спрошу ее в следующий раз, когда увижу». И Тодороки-сана, мама достала свой телефон. Ильджира встал, схватив свой мобильный. «Говорите свои номера. Подождите, дайте мне достать свой». Мина рылась в своей сумочке. Питер дал им всем свой номер телефона. «Я отвечу на ваши сообщения, когда верну и заряжу свой телефон», — он широко улыбнулся. «Так, увидимся со всеми вами, в пятницу, я думаю, сейчас среда, так что, да, один день в школе и на следующей неделе спортивный фестиваль», — перебила его Цую. «Если тебе нужно будет позвонить по какому-нибудь делу или нужно будет просто поговорить, я всегда на созвоне», — Туз Ильджира эффектно указал на свою грудь. «Я был бы рад помочь в выполнении обязанностей в классе. В конце концов, я твой классный секретарь». Тенья снова замахал руками. «Ты можешь позвонить в любое время, кроме школьных часов, Паркер-сан», — беспечно сказала мама. «Если ты захочешь, ну, поболтать». Ее обсидиановые жемчужные глаза смотрели прямо в его глаза. «Ну, я собираюсь заняться кое-какими делами перед фестивалем». Он оглянулся и увидел, как Юо скрестила руки на груди. «То есть после того, как я высплюсь». Он заметил, что Юо стоит рядом с терпеливым видом, но он не должен заставлять ее ждать. «Итак, пришел доктор, похожий на жирафа, и просунул в палату свою длинную голову. Паркер-сан, вы можете идти. Я надеюсь, что все вы тоже последуете этому примеру». Ко мне подходила медсестра по поводу шумных детей. Мина прикусила губу, в то время как Ильджира смущенно отвернулся. «Мы немедленно уходим, спасибо, что позаботились о нашем друге», — с поклоном заявил Тенья.